Глава 14. Утро суда по разделу имущества и взысканию алиментов началось с дождя. Я стояла у окна, попивая кофе и наблюдая, как капли стекают по стеклу. Сегодня будет поставлена финальная точка в финансовых отношениях со Светловыми. Алинка еще спала, свернувшись калачиком рядом с котенком Пушком. На тумбочке лежал ее рисунок, наша семья. Я, она, кот и почему-то радуга над домом. «Мама, это наше новое счастье!» объяснила она вчера. Дети чувствуют такие вещи интуитивно. В кармане пиджака лежала флешка от Савельева. Маленький пластиковый носитель, содержащий информацию, способную разрушить империю Светловых. Я несколько раз проверяла, на месте ли она. Надеялась, что не понадобится, но была готова использовать, если они перейдут все границы. Телефон зазвонил в 7:30. «Мария». «Лен, удачи тебе сегодня!» Ее голос звучал ободряюще. «Помни, что бы ни случилось, у тебя есть новая жизнь, новое дело. Они больше не могут тебя сломать». «Спасибо», — искренне ответила я. «Это много значит». «А еще у меня новости. Вчера звонил потенциальный клиент, сеть супермаркетов. Хотят встретиться на следующей неделе. Видишь, жизнь продолжается». После разговора настроение улучшилось. Мария права. Что бы ни произошло в суде, у меня есть будущее. Есть планы, перспективы, люди, которые верят в меня. Алина проснулась в 7 утра, как обычно, энергичная и разговорчивая. Она завтракала, болтая о вчерашней прогулке с котенком, о том, как Пушок научился лазить по занавескам. Я слушала ее щебетание и думала о том, что все это, обычное утро, привычные заботы, стоит любой борьбы. «Мама, а ты сегодня красивая!» заметила дочка, разглядывая мой строгий костюм. «Как принцесса, только серьезная. «Это потому, что у мамы сегодня важная встреча». «А потом мы будем богатыми?» Я рассмеялась, целуя ее в макушку. «Потом мы будем счастливыми, а это дороже любых денег». В детский сад мы шли пешком. До суда оставалось 2 часа, а торопиться было некуда. Алина собирала по дороге желтые листья и говорила, что расскажет воспитательнице Ольге Петровне про котенка и новые игрушки. Обычная жизнь обычного ребенка, которого не касаются взрослые проблемы. «Удачи вам сегодня», — тихо сказала воспитательница, когда дочка убежала в группу. «Мы все за вас болеем». В здании суда меня ждал Савельев. Он выглядел собранно и уверенно, с аккуратно разложенными документами в портфеле. «Как настроение?» спросил он, когда мы поднимались по лестнице. «Боевое», — ответила я и удивилась, что это правда. Месяцы унижений и страхов закалили меня. Теперь я была готова отстаивать свои права до конца. Зал суда заполнялся медленно. Зотов появился первым, все такой же самоуверенный, с дорогим портфелем и надменным выражением лица. За ним шел Костя, выглядевший нервно и растерянно. И, наконец, величественно, словно королева, вошла Людмила Викторовна. Свекровь была одета безупречно. Дорогой костюм от известного дизайнера, жемчужные серьги, туфли, которые стоили, как моя месячная зарплата в магазине. Она окинула зал оценивающим взглядом, задержалась на мне на секунду дольше, чем на других. В ее глазах читалось презрение вперемешку с раздражением. Судья Морозова вошла точно по расписанию. Строгая, собранная, с внимательным взглядом. Такими бывают люди, привыкшие разбираться в сложных ситуациях. «Дело о разделе совместно нажитого имущества и взыскании элементов», — объявил секретарь. «Истец Светлова Елена Сергеевна, ответчик Светлов Константин Андреевич». Заседание началось. Савельев четко изложил наши требования. Взыскание половины от незаконно снятых со счета денег, алименты на ребенка в размере 1/4 доходов ответчика, компенсация морального вреда. Все по пунктам, со ссылками на документы и статьи закона. Зотов в ответ разворачивал привычную защиту. Говорил о том, что денежные средства были заработаны в основном ответчиком, что истец не имеет права на их половину, что размер алиментов должен определяться, исходя из реальных потребностей ребенка, а не амбиций матери. «Мой доверитель готов выплачивать алименты в фиксированной сумме. 15 000 рублей ежемесячно», — заявил он. «Этого более чем достаточно для содержания 4-летнего ребенка». 15 000. При том, что официальная зарплата Кости составляла 80 000, а реальные доходы гораздо больше. Четверть от заявленного дохода — 20 тысяч. Они пытались сэкономить даже на собственной дочери. «Что касается денежных средств, снятых со счета, продолжал Зотов, «то они были потрачены на семейные нужды. Автомобиль приобретался для совместного пользования, просто оформлен на мать ответчика по техническим причинам». Техническими причинами он называл попытку вывести имущество из-под раздела. Цинизм поражал даже меня, привыкшую к их методам. Судья внимательно изучала документы, задавала уточняющие вопросы. На банковских выписках четко видно – деньги сняли без согласия второго владельца счета, потрачены на покупку, не имеющую отношения к семейным нуждам. «Ответчик, поясните, почему истец не была уведомлена о снятии денежных средств?» – обратилась к Косте судья. Он замялся, нервно поправляя галстук. «Это была спонтанная покупка. Хорошая скидка, ограниченное предложение. Не было времени согласовывать». «На 1 200 000 рублей?» — уточнила судья. «Ну, да». Он покраснел, понимая абсурдность объяснения. Процесс продолжался 2 часа. Заслушивали показания свидетелей, изучали документы, выясняли размер доходов ответчика. Постепенно становилось ясно — право на моей стороне. Зотов пытался манипулировать фактами, но факты — упрямая вещь. Наконец, судья объявила перерыв для вынесения решения. Мы вышли в коридор, и тут началось самое интересное. Людмила Викторовна подошла ко мне первой. Лицо ее было искажено злостью, глаза горели ненавистью. Рядом прятался Костя, выглядевший растерянно и испуганно. «Думаешь, выиграла?» — прошипела свекровь, подойдя вплотную. «Наивная дурочка, это только начало!» «О чем вы говорите?» — спокойно спросила я, с вызовом посмотрев на бывшую свекровь. «Мы обжалуем любое решение!» Голос ее становился все громче, привлекая внимание других посетителей суда. «У нас есть связи в областном суде, в Верховном суде! Мы будем тягать тебя по инстанциям, пока ты не сдохнешь!» Костя попытался ее урезонить. «Мама, тише, здесь люди!» «Пусть слышат!» Она уже почти кричала. «Пусть знают, что значит идти против семьи Светловых! Мы уничтожим тебя! Твою жалкую работенку, твою жизнь! У нас есть возможности, связи, деньги!» Она подошла еще ближе, и я почувствовала запах дорогих духов, смешанный с алкоголем. Видимо, свекровь пила с утра, готовясь к заседанию. «И еще, продолжала она, понизив голос до зловещего шепота. «Мы знаем, где ты работаешь. Знаем твою подружку Марию, ее складик, ее клиентов. Как думаешь, долго продержится ее бизнес, если к ним начнут приходить налоговые, пожарные?» «Мам!» — вмешался Костя. «Может, не стоит?» «Молчи!» — рявкнула она. «Ты вообще довел дело до суда. Нужно было сразу поставить ее на место». Потом он повернулся ко мне, и в его взгляде я увидела то же самое. Злость, обиду, желание причинить боль. «Лена, мы серьезно. Если ты не отзовешь иск, не откажешься от элементов, пожалеешь. У нас есть рычаги воздействия, о которых ты не подозреваешь». «И какие рычаги?» Я старалась говорить спокойно. «А твоя новая работа?» Он усмехнулся. «Думаешь, мы не знаем про твое партнерство с Марией? Один звонок в налоговую, и у нее будут такие проверки, что она в жизни своей больше не захочет заниматься бизнесом». Людмила Викторовна кивнула, довольная эффектом. «А еще мы знаем, где ты живешь, где дочка в садик ходит. Может, стоит поговорить с заведующей? Рассказать, какая ты нерадивая мать, как судишься с бывшим мужем из-за денег». Это уже было слишком. Угрожать мне одно дело, но втягивать в это Алину... Я глубоко вздохнула, почувствовав, как внутри что-то щелкает. Тот механизм, который включается, когда заканчивается терпение и начинается ярость. Спокойная, холодная, расчетливая ярость. «Знаете, Людмила Викторовна», сказала я, доставая из сумки небольшой конверт. «Я тоже кое-что знаю. Вот, например». Я протянула ей конверт. Она машинально взяла его, вытащила несколько листов. По мере чтения лицо ее бледнело, а глаза расширялись от ужаса. «Это откуда у тебя?» — прошептала она. «Фиктивные сделки с недвижимостью», — спокойно перечисляла я. «Откаты по муниципальным подрядам, сокрытие доходов через офшоры». «Интересное чтение, не правда ли?» Костя выхватил бумаги из рук матери, быстро пробежал глазами. Лицо его стало землисто-серым. «Где ты это взяла?» – прохрипел он. «А вы знаете, что за фиктивные сделки с недвижимостью дают до 7 лет?» – продолжала я, не отвечая на его вопрос. «А за откаты по государственным контрактам до 15. А за особо крупное уклонение от налогов от 6 лет плюс конфискация имущества». «Это подделка!» Попыталась возразить свекровь, опускаясь на скамейку, как подкошенная. «Никто тебе не поверит!» «Людмила Викторовна...» Я присела напротив нее, глядя прямо в глаза. «У меня есть не только копии документов. У меня есть показания свидетелей, банковские выписки, записи телефонных разговоров. Достаточно материала, чтобы посадить вас всех на очень долгий срок». Костя метался между нами, не зная, что сказать. «Лена, это мы можем договориться». «О чем договориться?» Я встала, расправляя плечи. «О том, что вы больше не будете угрожать мне и моей дочери? О том, что примете решение суда без попыток его обжаловать? О том, что оставите нас в покое?» «Да, да, конечно», — торопливо кивал он. «Мы не хотели». «Хотели», — перебила я. «И еще как хотели. Но теперь ситуация изменилась». Я наклонилась к свекрови, говоря тихо, но отчетливо. «Слушайте меня внимательно, Людмила Викторовна. Если вы еще раз, хоть раз, попытаетесь навредить мне, моей дочери или людям, с которыми я работаю, эти документы окажутся на столе у следователя. Вместе со всеми остальными материалами». Она подняла на меня глаза, полные страха и ненависти. «Ты не понимаешь, что это означает войну». «Войну начали вы», — спокойно ответила я. «Когда украли мои деньги? Когда пытались отнять дочь? Когда угрожали моим друзьям? Я просто заканчиваю ее». В коридоре появился секретарь суда, объявляя о возобновлении заседания. Мы вернулись в зал, но атмосфера кардинально изменилась. Светловы сидели тихо, не поднимая глаз. Зотов несколько раз пытался что-то сказать, но клиенты его осаживали. Судья Морозова зачитала решение. «Взыскать с ответчика в пользу истца 600 тысяч рублей как половину от незаконно снятых денежных средств. Взыскивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 20 тысяч рублей ежемесячно. Взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей». «Полная победа! Все, о чем мы просили, было удовлетворено!» «Решение может быть обжаловано в течение месяца», — добавила судья. Костя вскочил, собираясь что-то сказать, но Людмила Викторовна схватила его за рукав, прошипев: «Сиди тихо!» Выходя из здания суда, я чувствовала странную легкость. Наконец-то все закончилось. Финансовые вопросы решены, угрозы нейтрализованы, будущее стало более определенным. Савельев шел рядом, довольный результатом. «Отличная работа, Елена Сергеевна. И в зале, и в коридоре. Вы показали им, что умеете защищаться». «А что, если они все-таки попытаются что-то предпринять?» «Сомневаюсь», — он покачал головой. «Слишком много у них есть что терять». «Спасибо вам. Вы сделали для нас с Алиной гораздо больше». Поблагодарила адвоката, крепко сжав его ладонь. «Собрать сведения о них — это же не входило в наш договор». «Когда-то такая же семья оклеветала мою мать. Она была вынуждена покинуть родные места с младенцем на руках». Не сразу заговорил Савельев, глядя куда-то вдаль. «Больше 5 лет она мыкалась по углам знакомых, искала подработки и пыталась через суд доказать, что ее обокрали. Я не мог допустить, чтобы и вы с Алиной пережили то же, что и...» «Простите», — промолвила я, чувствуя себя неловко, глядя на враз помрачневшего мужчину. «Вы ни в чем не виноваты», — ответил Савельев, по-отечески похлопав меня по руке. «С такими, как Светловы, надо бороться их же методами». Домой я ехала в приподнятом настроении. Первым делом позвонила Марии и рассказала о результатах суда. «Теперь у меня есть стартовый капитал для бизнеса», — сказала я. «600 тысяч — неплохие инвестиции в развитие». «Лена, это потрясающе!» — обрадовалась подруга. «А я тебе тоже новости приготовила. Торговая сеть согласилась навстречу. Хотят заказать упаковку». Забирая Алину из садика, я чувствовала себя совершенно по-другому. Не загнанной в угол женщиной, которая борется за выживание. а успешной бизнес-леди с планами и перспективами. «Мама, ты сегодня счастливая!» — заметила дочка, когда мы шли домой. «У тебя глаза блестят!» «Да, солнышко, у мамы был очень хороший день!» «А теперь мы будем жить как в сказке?» Я подхватила ее на руки, кружась на месте среди падающих листьев. «Теперь мы будем жить, как мы сами захотим, и это лучше любой сказки!» Вечером, когда дочка уснула с котенком в обнимку, я сидела на кухне с чашкой чая и планировала будущее. Завтра нужно было встретиться с клиентом, послезавтра обсудить с Марией план расширения бизнеса. На столе лежала копия судебного решения, документ, который ставил точку в моих отношениях с семьей Светловых. Они больше не могли мне угрожать, больше не могли использовать свои связи против меня. У меня тоже появились рычаги влияния. Телефон зазвонил ближе к ночи. Отец. «Дочка, Наташа передала новости. Поздравляю с победой». «Спасибо, пап. Теперь все будет хорошо». «А я в тебе и не сомневался. Ты у нас боец». Засыпая, я думала о том, как изменилась за эти недели. Из наивной, доверчивой женщины, которая верила в честность и справедливость, превратилась в человека, умеющего защищать себя и близких любыми доступными средствами. Возможно, это цена взросления. Возможно, цена жизни в мире, где не всегда побеждает правда. Но теперь я была готова к любым вызовам. У меня была дочь, которую нужно защищать, бизнес, который нужно развивать, и будущее, которое зависело только от меня.